Глава 7. Конец вратаря. В хорошем большом доме, если строители его дальновидные люди, всегда есть второй выход, запасной, в идеале потайной. Захлопнув за собой дверь и стараясь не слушать, как с той стороны отчаянно молотит кулаками попавший в западню кактус, Никитин дикими прыжками побежал в самый дальний глухой угол участка. Нашел, что искал. Узкую стальную калитку. Испугался, что засов намертво приржавел, но после нескольких крепких ударов ноги железо поддалось. Навалился всем телом, втиснулся в щель, пролез, бросился прочь. Голые ступни обожгло холодом, но он не обратил внимания. Ледяные ветки жестоко стеганули по лицу, но он не почувствовал. Были когда-то два великих игрока — Крутов и Макаров. Он долго бежал, не наблюдая вокруг ничего, кроме непроглядной лесной тьмы. Иногда на секунду останавливался и крутил головой, чтоб найти меж деревьев огни дома, где остался Кирилл Кораблик и виноторговец Матвеев и неизвестный гость с кувалдой и пистолетом. Спотыкался, обрушивался в бурелом, вставал и опять бежал. Расцарапал, разодрал щеки и лоб, разбил колени и плечи, пот залил глаза и ослепил. В конце концов Никитин захрипел и решил перевести дух, но тут ветер донес до него глухой звук выстрела, и он опять побежал, жадно хватая ртом воздух, пока не обессилел в конец, не зашатался и не привалился плечом к сырому скользкому сосновому стволу. Президент Межрегионального фонда ветеранов спорта обнаружил себя посреди черного, потрескивающего, пощелкивающего, шевелящегося леса, засыпаемого густым мелким снегом. Из одежды президент имел на себе только полноразмерный памперс и махровый халат с давно потерянным поясом, с завязанными на животе пустыми рукавами. Босые ноги утопали в ледяном мху. «Где-то здесь, — подумал он, — должна быть дорога. От дома до этой дороги около километра лесом. Надо выбираться к дороге. Назад нельзя, там кувалда и пистолет. И бедный Кирилл Кактус. Пришлось пожертвовать Кириллом. Ничего не поделаешь, сам виноват. Зачем втянул большого человека, члена областного законодательного собрания, в свою грязную людоедскую затею? Пусть теперь сам отмахивается от кувалды. Где же дорога? И как, будь я проклят, мне выйти на эту дорогу, если мои руки приросли к груди?» Он задержал дыхание и попытался прислушаться, нет ли погони. Однако сердце стучало так громко, словно находилось в голове. Кончики пальцев щекотало и покалывало. Никитин зажмурился, наклонил голову и вцепился зубами в бинты. Рванул. И еще. И еще. Марлевые полосы надорвались. Он стиснул челюсти с удвоенной силой. Несколько передних зубов, отменная металлокерамика, $400 за коронку, с тупым звуком треснули и раскрошились. Во рту омерзительно заскрипело. Пришлось сплюнуть. Из раненых десен пошла соленая кровь. Дрожа от холода и отчаяния, прыгая на одном месте, дико изгибаясь, хрипя и матерясь, Никитин рвал и рвал повязку кровавым мокрым ртом, терзал, дергал подбородком, пока не освободил сначала локти. Вот удалось развести их в стороны и раздвинуть грудь максимально широко. До громкого хруста в позвоночнике. Вот натянулись нежные перепонки молодой ткани в тех местах, где подушечки пальцев срослись с грудью. Вот они стали лопаться, одна за другой. Резиново поползла рвущаяся кожа. Потекло горячее по животу. Никитин заорал, подняв лицо к черному небу. Рвануть всей силой не хватало духа. Он стал тянуть сначала правую руку, наконец отделил мизинец. И безымянный, и средний, указательный и большой были толще и грубее, они сопротивлялись. Никитин попробовал опять помочь себе зубами. Завертелся, как выкусывающий блох собака, но не достал. Отдохнул несколько мгновений, ожидая появления боли. Боль не спешила. Кровь текла уже по голым бедрам, заливала пах, опять попытался использовать зубы. Плоть его груди была старая, дряблая. Он изо всех сил потянул большой палец и, наконец, вонзил обломки клыков. Хрипя и урча, кое-как отгрыз большой, потом указательный, перевел дыхание, попробовал распрямить локоть, не вышло. Решил пошевелить освободившейся кистью, она не слушалась. Ощущение было странным, очень глупым, лучезапястный сустав не функционировал. Облепленные кусками пластыря пальцы отказывались работать, как будто тело напрочь забыло об их существовании. Лишь иногда, тонко, болезненно, простреливало в фалангах. Освободил вторую руку. Остатки повязки прилипли к ранам, к голому мясу. Он опять выплюнул крошево, выпрямился и завыл, как зверь. Огляделся. Воздух вдруг опрозрачнел, стал сухим и колким. Сквозь мрак, сверху вниз, падало обильное, легкое, ледяное. Стоять на одном месте не было никакой возможности. Ступни онемели, икры сводило судорогой. Пришлось опять бежать. Пропитавшиеся водой и грязью полы халата хлопали по коленям. Отвыкшие за месяц неподвижности, руки безвольно болтались. Были когда-то два великих игрока — Крутов и Макаров. Опришей им пальцы к брюху, выгони их босиком в заснеженный лес, да в памперсе, да чтоб сзади преследовали с кувалды наперевес, еще неизвестно, как повели бы себя прославленные спортсмены. Глотая слезы боли и ужаса, облизывая кровоточащие пальцы, заворачиваясь в липкий халат, Никитин метался по лесу, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь ориентир. Вдруг увидел огни. Побежал, скользя и обмирая. Приблизился. Башкой вперед продрался сквозь кусты. Ему открылась излучина реки, лед, расчищенный от снега пятачок на льду. В бедном свете фонаря несколько мальчишек в валенках и драных зипунах старательно ругались и гоняли шайбу. «Мальцев проводит силовой прием!» — орал один. «Харламов бросает от синей линии!» — вторил другой. «Эспозита отражает!» — возражал третий голкипер, облаченный поверх пацанского пальтуганчика в промасленный взрослый ватник, задом наперед, а-ля вратарский панцирь. «Повторный бросок Харламова! Добивание!» Стук клюшек и тонкие азартные вопли приглушал снегопад. Никитин узнал мальчишку, вратаря, и побежал, понимая, что обязательно надо сказать что-нибудь хорошее этому мальчишке, приободрить и напророчить, что мальчик станет прославленным игроком, звездой хоккея, потом депутатом областной думы и президентом фонда ветеранов спорта. Пусть мальчик ничего не боится, смелее выходит под удар. Боль, усталость, травмы, не бойся. О себе забудь, думай о команде. Не сходи с места, знай правила игры и ничего не бойся. Бойся только одного. Чтоб пришлось тебе однажды голым и окровавленным бежать через черный лес, спасаясь от тех, кто придет наказать тебя за твою глупость и жадность.